Глава 4. Как я понимаю, последний на текущий момент переезд мать решила устроить незадолго после смерти деда Василия Степановича. Выбор именно этой квартиры объяснен был близостью школы. Действительно, школа в 300 метрах. Детский сад с начальной школы прямо за домом. Квартира была полностью подготовлена к уничтожению личности в будущем. Начиная с номера 113, заканчивая кислотными, как мне потом указали, обоями комнаты, кафелем в ванной с изображением стилизованных арф, половых органов и грудей, занавесок с растопыренными листьями, колес солнца на линолеуме, покрывающем пол кухни. С коловратами и свастиками мне еще предстоит встретиться. Шипами и сатанинскими лицами на настенном ковре и с ковбоями на ковровых дорожках. Всех стилизованных под природный орнамент, но легко просматриваемых. Дед после себя оставил газовую плиту с наклеенным на нее ковбоем. А Кузьмин Павел за некоторое время до последней нашей встречи увлекся ковбойской тематикой и пугал покупкой ковбойской шляпы. Ничего из вышеперечисленного я не замечал до 2013 года. Но замечали все, приходящие в квартиру, и мало ли что обсуждавшие с людьми, подстроившими все это и матерью, вне моего знания об этом. Квартира в самом начале была перепланирована. Избавлена от кладовки, и из кирпичей выложен зал, отделивший часть квартиры под мою в кавычках комнату. Был совершенно верно выбран подъезд для последующей истории обо мне. Все, с 1 по 4 этаж, дети, были наркоманами. Такими, каких из детей делали 90-е. Подъезд был грязен большую часть жизни. С потолков висели сожженные спички, и стандартно валялись шприцы от этих же детей. Подъезд использовался и для распития всего горючего, и курение всего горящего, что по программе, предназначенной мне, коснулось и меня. Об этом позже. Мне был куплен диван, во время сборки которого сборщики яро интересовались, есть ли в квартире золото. Золота не было, зато была маленькая прихожая из ДСП, развалившаяся еще на предыдущей квартире, но купленная отцом, что ничего не значило. В диване до сих пор хранится и первая дорогая машина «Формулы-1», уже сломанная, и трансформер, уже сломанный кем-то. В квартиру после 2013 года стали регулярно, в отсутствии хозяев, ходить люди. И все остальные игрушки за всю детскую жизнь. Прихожая стоит и по сей день. И дай бог, когда умрет мать, а меня просто не станет, ее сожгут вместе со всей квартирой. И об этом тоже позже. В квартиру было перевезено пианино. Стоит рядом. И кухонный стол. Все, чем обладала семья. И диван в зал, стоявший еще в первой, моей детской, квартире. Зал был местом сбора в кавычках «семьи», местом просмотра телевизора «Митсубиси» и прослушивания музыки на магнитофоне с Sony. Там я увидел фильм об умирающем от рака мальчике. Смотрел «Джунгли зовут» с ныне покойным Супоневым. Пока все дома. Непутевые заметки по субботам и воскресеньям. Наборы клипов в 4 часа по СТС, где увидел впервые Долорес О'Райордан и группу «Кренберис» и заключил для себя «Идеал женщины» и прочие фильмы. Согласно программе. Часто ходили на градообразующее тульское предприятие «Центральный базар» с вуором, вонью, раздавленными помидорами, дешевыми тайваньскими вещами, вонючей кожей, кровавыми мясными рядами, толпами деловых грязных чурок и цыган, и на котором мне была куплена большая часть вещей, включая так дорогую мне косуху. О ней позже. В 8-9 классе объявился отец, как я рассказывал ранее. Извинялся за все, но забрал подаренные мне часы деда и ввел мать в долги, забрав еще большую сумму денег. Причем не сразу, а после того, как матик ему заняла у кого-то или на что-то в ломбарде. Золотым перстнем, подаренным мне бабушке Анной в кавычках «на свадьбу», который часто использовался для покрытия долгов перед ломбардом. Как своих, так и Баранина. Мать, в дополнение, очень любила мебельные магазины, мебель из которых в доме не появилась ни разу. Но ненависть к матери потихоньку крепла. В кавычках «во дворе», как все, не гулял. Ходил в школу и из школы, потом в институт и из института. Обходя коловших себе в вену героин то соседа с первого этажа, тоже Рому, то мальчика Ушана с четвертого этажа. Еще одного угарка забрали то ли в армию, то ли он просто помер. Не стало его в подъезде через пару лет после нашего переезда. Был еще алкаш Рома с пятого этажа, пытавшийся некоторое время занимать деньги у матери и часто звонивший на домашний телефон. Потом мне было рассказано, что он работает на КПП, вытачивает обечайки для ракет. В это время я уже учился в политехе на ракетостроении. А пока я учился в 8-9 классе. Учился нормально. Однажды и сам был учителем на дне самоуправления, учителем музыки. Научить класс чему-то удалось мало. Шариков Алексей под последней партой из своего чемодана разливал водку. И даже Паша Барымов, которому Шариков старался быть как можно ближе, пил ее с большим рвением, чем учил детей. В это же время, по мере сближения с компанией, стала появляться Елена Барматина, отличница. Но, как пел Алексин, вполне хищница. И любительница выпить не меньше, чем все мужское представительство класса. Сыграла Елена тоже свою косвенную роль в моей истории, но является сейчас учительницей английского языка. И можно предположить, по незнанию, уважаемо вновь возникшими туриками. В то же время из ленинского поселка стала приезжать бабушка Валя, немного не в себе, но желавшая видеть внука. Мать приказывала не открывать ей дверь, вести себя в квартире тихо, если бабушка придет. Бабушка ждала, когда я возвращался из школы, и поначалу, слушаясь мать, приходилось прятаться. И тогда она кричала на всю улицу. Сейчас говорит, что привозила деньги и отдавала. Может, и получилось подойти несколько раз. Но с такими школьными друзьями они быстро пропивались. Кузьмин называл ее сумасшедшей бабкой. «Как там твоя сумасшедшая бабка тогда?» И тому подобное. К ней, или немного до этого, что вряд ли, или после, несколько раз с матерью выпало горе съездить домой в Ленинский, в переполненных тульским жиром автобусах производства 60-х годов, всегда ездивших медленно, всегда по жаре, всегда стоя. Весь поселок по периметру был застроен вонючими дворцами цыган, наполнявших и улицы Тулы, и вокзалы, и транспорт. Цыгане гадали, воровали, торговали наркотиками, и никто ничего не собирался делать. Тула была цыганской. Потом Тула стала грузинской и азербайджанской. Бабка просто жила в пустой квартире и жаловалась на постоянный стук соседей. С Кузьминым все так же проводилось время за компьютером. Мое внимание — его действия. Несколько лет мы вели экологический школьный лагерь. Готовили познавательные игры для младшеклассников, доклады и были вполне полноценными вожатыми. Некий тип Лисянский из В-класса с особенным рвением, иногда с преследованием и оккупацией подходов в квартире Павла, старался влезть и в вожатые, и в саму дружбу. Как бабушка Валя ловил по дороге домой, заливал уши ничего не значащим набором слов и был неприятен ни мне, ни Кузьмину, и не похоже всему В-классу. В итоге был невербально послан. Но единожды встречен в 2013 году, году зла, о чем ниже. Но он и еще один его одноклассник в моей жизни поприсутствовали немного позже и вне лагеря. Ребята ходили в качалку и почему-то предложили мне. Было весело. Я не мог отжать от груди даже гриф от штанги. Приходилось его спихивать в сторону. Зато немного мог отжимать вес ногами в положении сидя. Стоило все по 20 рублей за занятие, и скоро прекратилось. Интересное наблюдение было зафиксировано, может, несколькими годами ранее, в летнем лагере на территории детского сада, где проходили занятия моей предначальной школы. Ученик из В-класса, Гвазава, придумал интересную игру. Обладая развитой фантазией, являясь ведущим игры, и в ней непосредственно не участвуя, придумывал сюжеты на любую тематику, чаще космическую, где участникам, мне, Козловскому, приходилось в каждой придуманной им ситуации делать выбор из нескольких придуманных им же вариантов, или что-то отвечать, или как-то поступать. Некий вариант словесной РПГ. Просто тип игры с придуманным кем-то сюжетом, подготовленными персонажами и вариантами действия впоследствии превратился на некоторое время в мою реальную жизнь. И последствия это было уже начато и до Гвазавы. Все встречи одноклассников, мальчики и 2-3 девочки, сводились и приводили к попойкам. И сей обычай сохранился у выпускников еще некоторое время после выпуска. Часто на таких вечерах в моей голове звучала фраза, что я лишний. И я уходил в другую комнату, если происходило все на чьей-то квартире, или вглубь парка металлургов. Тогда отправляли Елену, простите, Олеговну, меня возвращать и пить, как нормального друга, со всеми. Елена часто сокрушалась о том, что ей стоит уйти в монастырь, обязательно мужской. Не знаю ничего того, чего бы не было в том монастыре из ее мирской жизни. Поэтому Елена осталась жить на воле. Старый детский, в кавычках, друг Андрюша Леваков, учившийся в параллельном классе, приезжал несколько раз на копейки со своим другом Кузьмичом. Они жили в угаре, почти не переставая. Учебный процесс шел на четверке. Домашние задания делались наполовину. Появился музыкальный диск «Кино». Откуда, в цифровой последовательности, можно было достать все песни, которые я подолгу слушал. Набирались кассеты арии, самого кино, появилась группа «Мановар» и росли волосы. Начались записи фолк-музыки, по примеру группы «Мельница», для чего была быстро освоена блокфлейта, и это составляло свободное время от школы, домашних занятий и редких, раз в неделю, но жестоких встреч с одноклассниками вне школы. Жаль теперь, что все эти записи сохранились на стопке сломанных винчестеров, которые я обязательно когда-нибудь починю. Иногда Паша Барымов, переехав, как настоящий новый русский, в отличную квартиру в центре города, приглашал к себе, поражая ее размерами, убранством и своей внешней возвышенностью надо всем, что я до нее видел. Но парень был общительный и в меру добрый. Он владел поразившей меня на короткое время красной гитарой Ibanez 320DX с Флойдом, не державшим строй, но это была настоящая рок-гитара, которую он, вместе с процессором Digitech, дал мне на время. Владел он также замечательной акустикой Gibson, на которой пытался сочинять и петь песни. А это закончилось вместе с ним написанные и исполненные в две гитары со сцены актового зала песни «Учителя, спасибо вам». И это был уже выпуск. И зал был полон. Только рояля не хватало. И время медленно подошло к выпускным экзаменам, которые, несмотря на предупреждение директора, я сдал на средние арифметические четверки. И к выпускному. Шариков прятал водку в пианино, что компания в уменьшенном виде, без него и Барымова, стала делать в моем и у меня дома. И прошел без ожидаемых обычно на выпускных волшебных событий. Домой пришел, по-моему, рано. Но, может быть, по начатой с выпускного традиции, вся компания одноклассников продолжала выпускной у Корабельникова Яна, того урода, который бросил меня на дороге. До окончания школы я уже стал посещать подготовительные курсы по высшей математике. Мать решила из класса филологии отправить меня на факультет механики и систем управления, надеясь на такую же рабочую судьбу, как и у себя. У Тулы были другие планы. Высшая математика была непонятна и проходила очень тяжело. Но это не помешало мне сдать вскоре единый госэкзамен по школьным курсам математики, русского и физики, частью списанной, на достаточный проходной балл для факультета ракетостроения Политехнического института. До поступления курсы были уже при политехе, проходили также тяжело, давая понять, что специальность не совсем моя. Последующее обучение показывало это не настолько явно. Между подготовками и экзаменами выпускники, дабы обозначить дружбу на всю жизнь, продолжали встречи. А Тула была всем сердцем, всеми палатками и магазинами, рада всему, что происходит с ее молодым поколением. Рады были и Федоренко со Слюсарской. Рада была и Барматина распевать 9-градусный сидр и газированный столько же градусный колокольчик на детских качелях или дома, или в лесу. А как рад был тот некий, про которого рассказ будет далее, никто не поверит, кроме тех, кто им руководил. Но это был редкий фон жизни. Жизнь же основная, как и раньше, проходила дома, в подготовках, задачах и поиске себя в списке зачисленных на первый курс ракетостроения в группу 12-13-31. Как неясно и потерянно чувствовал я себя, стоя в первом корпусе перед первыми днями и записывая расписание лекций и практик на неделю. Так начиналась самостоятельная, внешкольная жизнь, сулившая так необходимую институтскую свободу. Все оказалось сказкой. В группе оказалось двое из параллельного класса — Евгений Авдеев и Андрюшка Пелешко. Старостой был выбран Паша Просолов, по странному совпадению оказавшийся тоже металлистом. Маленький, скрытный, тихий мальчик, но также с явно скрываемыми тайнами. Мальчик слушал блэк-метал, считал себя сатанистом, между лекциями барабанил пальцами по уже и так разбитым партам и хрипел. Над чем Женя не забывал подшучивать? И над чем еще он только не забывал это делать? Первое занятие прошло в набитой аудитории, в которой помещался далеко не весь поток, и все сидели по 3-4 человека на парту. С каждым годом поток редел. На первом курсе были даны общие дисциплины. Физика, вызывавшая больше вопросов, чем решений, химия, английский язык, экономика и подобные. Началась высшая математика, преподаваемая господином Авериным, мужиком всегда пьяным, экзамены которому в некоторых случаях сдавались коньяком и водкой. Ими же, но позже, сдавались экзамены и расчетные работы по кафедре, но уже в объеме накрытого алкогольного стола. Началась начертательная геометрия, чертимые мною на ватманах дома и носимые в тубусах, и планиметрия, непонимаемая мною до сих пор. Аудитории политеха, прошедшие явно не одну войну со студентами, были испоганены от парт до потолков. Зимой преподаватели советовали нам не раздеваться. Как во времена блокадного Ленинграда, преподаватели Ленинградской консерватории давали уроки игры на рояле в перчатках и под разрывы авиационных бомб. Все училось, все сдавалось, особенных проблем не было. Зачеты были получаемы на среднеарифметические 60 баллов. Частыми стали визиты в гости к Евгению Авдееву, жившему на 38-м и дружившему через пиво «Жигулевское» 1,5 литра и через «Дьябло-2». Там же произошло знакомство с его братом, Алексеем, недавно вернувшимся из армии и все время стремившимся показать свои владения боевыми искусствами. Что при должном разогреве алкоголем было показываемо постоянно. Как и самим Женей, решившим меня однажды придушить. А Женя Авдеев — это 80 килограмм мышц. Женя Авдеев, качок еще со школьных времен, и придушил меня, но вовремя выпустил. Леша же, смеясь, говорил потом, что от его брата в таких случаях можно спастись, только сдавив ему яйца. И по поводу яиц. Приходил как-то к нему знакомый ДПСник и жарил на сковородке траву, которую все, используя 3-литровую банку, потом курили. Не накурились, трава была плохой. Но тупое Женино лицо, расплывшееся в улыбке, запомню надолго. Благо, увидеть его с такой же улыбкой предстояло еще не раз. И в завершение рассказа о семье Авдеевых, образца 1-2 курса, скажу, что район подобал им всем своим личным составом. Ни утром, ни вечером там показываться не стоило. Но так как я был, в кавычках, «авдейский друг», то цел остался. Район был помешан на мотоциклах. Один мотоциклист так и остался в виде венка у березы. Современные жители в его честь устроили на этом месте помойку. Мы же с Лешей, от алкоголя получавшего бонус к храбрости или глупости, однажды тоже покатались на Яве. И странное дело, выезжая на основную трассу с улицы Газовая, задним ходом нас сбила какая-то лада. Вернее, сбили ее мы, она просто подставила заднее крыло. В результате чего я, укрепленный косухой, перелетел и через Лёшу, и через крыло. Но косуха на то и сделана. И подстава на то же. В данном случае косуха оказалась сильнее. За разбитое крыло расплачивался сам Лёша, таинственно улыбаясь и говоря, что все хорошо. Сам по себе Женя вполне вел себя как друг. Сам звонил, разговаривал, шутил. Все оказалось ложью. Денег не было. Были деньги, чтобы доехать в институт и вернуться. На еду приходилось часто занимать у того же Жени. Еда была по-тульски, залитой наполовину чашки сухой ролтон с плевком кетчупа сверху. Или более дорогой вариант. В банке, но тоже с нехваткой воды. Кто-то мог позволить себе подобие хот-дога. Женя покупал в палатке кукурузные хлопья, называемые им убийцами. А рядом стоял тип и хвастался пенсионной книжкой и третьей группой инвалидности. До 2-го курса я еще мог бегать. Сейчас 500-700 метров пешком, потом день отдыха. И бегал я, как и в школе, и быстрее Кузьмина, и быстрее Пелешка. Жаль, это умение больше не вернется. Со 2-го курса, поняв, что перестал прыгать через 2 ступеньки и что отключается голова, начались походы к врачам, унесшие много денег и времени, не принесшие ни диагноза, ни лечения, а приведшие меня к неизлечимой, вторично прогрессирующей форме рассеянного склероза, что, видимо, всем и нужно было. Мать молчала. И каждое утро, крепя нервы, я вставал, портил все настроение на весь день и ел ее еду, одинаково невкусную, и терпел ее присутствие. И так продолжалось многие годы. А Тула наблюдала. А встречи одноклассников продолжались. Более того, я был приглашаем к Елене Олеговне, ныне Барматиной и Богачевой, домой на починку компьютера. И убил бы себя, если бы не был внимательным. Елена с улыбкой попросила починить. Я с улыбкой открыл его, и хорошо, что не стал трогать руками включенный. С блока питания на корпус била дуга толщиной в 0,5 сантиметра. Очень испугался за Барматину. Могло же убить будущего учителя. Побежал в магазин за новым. Установил. Вот так Барматиной не удалось убить меня. И даже еще пару раз пригласить к себе удалось. Показать замечательные фотографии ее группы из педа, их замечательные праздники, Хэллоуины, ряженых и ее с придыханием старосту. И встречи продолжались. Ян Корабельников, учившийся где-то на гуманитарном, привел в школьный коллектив «Красного муравья». И этот муравей под громкие одобрительные хлопки Тулы загадил мою жизнь до конца. Звали его Сергей Баранин. Сергей Баранин был из уездного города Богородицка, посещавшегося нашим классом годами ранее в контексте экскурсии в усадьбу Болотова. На момент приезда данного лица город представлял из себя частный сектор – по окна в грязи, с парой пятиэтажек. Баранин с детства привык пить. И в школьной компании, как человек, не знающий Тулы, нашел себе занятие по духу. А потом, видимо, и задание. Но поначалу он просто пил и трахал Барматину, далеко не отходя от квартиры бабушки Яны Корабельникова, где и происходили все поствыпускные встречи. После, когда с Яном рассорились координаторы пьянок, Артем Федоренко и Юлия Слюсарская, желавшие стать детским психологом и, вероятно, чтобы я слесарем, встречи переместились ко мне домой. И, как верный друг, отказать я не мог. И благо встреч было немного. Происходило же на них все по старому сценарию. Но однажды господин Баранин, увидев в моей ванной фаллические символы и груди на кафеле, разбил задом Барматиной раковину. И главный вопрос не в том, чем им не подошла чугунная ванная, а в том, почему невоспитанная Барматина ни это говно, ни слова об этом не сказали. И деньги на новую раковину были заработаны мной уже несколько позже. Далее встречи были перенесены на свободную территорию квартиры Барматиной на улице Шухова, где находился местный УВД, а Баранин был изгнан и из компании, и из пары Барматина-Баранин за характер, личные черты, нрав, алкоголизм и начавшую проявляться наркоманию. Примерно за то же он был изгнан и из института со второго курса, не появляясь там и предпочитая заниматься своими основными делами. Конечно, учитывая успеваемость с посещаемостью. Вместе с ним, но не зная его, из политеха был выгнан Андрюша Леваков. Примерно за то же, что и Баранин. Но имел честь сразу же отправиться в армию. Второй мой курс прошел, как и первый, успешно. Где-то в то время стали добавляться профильные предметы, появился пропуск в секретный учебный корпус и степень допуска к секретной информации. Зачем? Неясно. И какая могла быть после этого она секретная, тоже. был представлен зав. Факультета МИСУ Орлов, проведший вступительную лекцию о мечтах Циолковского, трехступенчатых ракетах и прочем. И мы, всей группой 12-13-31, были через подвал приведены на территорию профильной нашей кафедры ракетостроения. Кафедра находилась на втором этаже корпуса. Факультету было отдано все правое крыло здания на втором этаже. Но попасть нам было дозволено не через входную дверь, а через подвал, прокуренный в сизый цвет, и подвальную лестницу. Пелешко и Авдеев пару раз приходили в гости. И Пельш, на память, на дверной притолоке оставил рисунок фашистской свастики с его ником НВ. Нервоз. Этими же буквами подписывал книги второй мой дед, на деньги от смерти которого мать купила квартиру. Дед Василий Степанович умер примерно вместе с ним. Потом этот нервоз стал инженером КБП и делает оружие для России. Логично. Тогда же произошла самая разрушительная встреча в моей жизни. Пока издалека. Потом далее по тексту. Объект был маленький, в дредах, и привлек внимание общим внешним видом. Много всякого там, в кавычках, училось. А Баранин всегда был рядом, хоть и изгнанный из университета и из всех компаний. Договариваясь с Артемом, приезжал из своей, чужой, квартиры в Заречье на школьный стадион, где и стал потихоньку подлаживаться под меня. В параллельной группе был у нас некий великий и считавший себя таковым гитарист Александр Шмерега, со второго курса начавший искать второго гитариста в свою группу. Старости была куплена гитара Aria Pro 2, в кавычках «обязательно зеленого цвета». Но на прослушивании, состоявшейся дома у басиста группы Алексея Ксенофонтова, сайт-проектом которого являлась группа «Иглодор», Паша показал свое неумение использовать инструмент. «Мне повезло. До необходимой начальной степени использовать его я умел. Второй раз в жизни. Была у меня только акустика. И вступление к песне Тореро было вполне сыграно. А я взят то ли в группу «Феникс», то ли в группу «Империя». Я в это время слушал, по примеру, старосты Black Metal, и у меня была майка единственной группы, которая пыталась из стиля делать музыку. Группы Emperor. Но тогда многих параллелей я еще не замечал. Шмерега был ужасно похож на гитариста Арии Холстинина. Был пафосным, строгим, требовательным и играл абсолютно так же и то же, что и его прообраз. Потом меня удивила последовательность Шамрай, гитарный мастер, Шмерега, Шумахер, барабанщик, о нем позже. Не единственная последовательность фамилий и событий в жизни, заметь которые, мне бы сразу закончить предписанную кем-то историю. Но, слава богу, так или иначе, история закончилась сама. А вот что началось вместо нее с жизнью, телом и мозгом, это далее. С 2006 года начинается серия походов к неврологам, на которые приходилось занимать деньги у матери, и которые ничего, кроме трат, не принесли. А обострения рассеянного склероза происходили все чаще. И, к сожалению, теперь даже прокуратура этой области не смогла восстановить потерянные заключения врачей. Встречи на стадионе гимназии продолжались. И общий знакомый, Артем Федоренко, стал медленно отходить назад, освобождая Сереже Баранину простор для проведения параллелей и нахождения зацепок, чтобы стать ближе. Появились общие увлечения. естественно, тяжелая музыка. Появились рассказы о группе в Богородицке. Появились диски. Названия групп. Вокруг них диалоги. Вокруг диалогов пиво. И для общения один на один уже нужен был только телефон. Делать ему было в основном нечего. Приезжал он относительно часто. И так как не был ничем занят, как бы начал искать работу. И как бы предложил мне присоединиться. И работа была найдена. Аптечный склад. Мы были сборщиками заказов. Работа была по ночам. Добирался я домой пешком. Он, как говорил, тоже пешком. Причем через какое-то кладбище. Тяжело было ездить в институт. Я часто засыпал, стоя в переполненных в 7 часов утра автобусах после смены. Но, как ни странно, работать нравилось. И раковину я купил. Платили не больше 4000. Принимал нас на работу какой-то лысый мужик. И, естественно, никакого официального оформления не было. Что днем делал баронин, знает, вероятно, только Следственный комитет. Во всяком случае, следователям бы я доверил дописать эту часть, скрытую от моих глаз. Сережа воровал лекарства, вкусные конфетки, и уже начал курить. Курить начал и я. Курил только с ним, как и пил. Проработали мы относительно недолго, месяц-два. Потом я получил возможность нормально быть в институте и сдавать сессии. Сережа что получил? Не знаю. Разговоры были на отвлеченные темы. Рассказывал, как ему тяжело платить за квартиру. И пили пиво. Но вскоре работа снова пришла в голову. Как навязчивая идея. И я нашел по объявлению самую доступную. Грузчик. В Спар. Ездил на другой конец города, не вполне понимая, зачем. Работал на складе, разгружая товар на приемке. Вывозил в зал. Странно было многое. Начиная от кассирши в майке какой-то блэк-группы. Необходимость поднимать 20-килограммовые ящики с яйцами на 2 метра под ехидные улыбки работников. И баронин. Сподобил баронин, приехавший к разгрузочному пандусу, украсть ему со склада бутылку дорогой водки. А потом, случайно расставляя товары, я разбил ящик с дорогим пивом. Воздаяние получилось. Через некоторое время перевели на другой склад с холодильниками. А потом я просто ушел и не вернулся. Платили там 2500 рублей. И смысл был только в самоунижении и толстой маленькой начальнице. Потом, через несколько лет, начальница станет больше в 2 раза и во столько же толще. Еще 1 или 2 дня был отдан Авдеевскому Лёше, занимавшемуся отделкой квартир. И я, с сильнейшей зубной болью и гноем, ехал к нему на объект в поселок Горелки, помогать то ли что-то отделывать, то ли просто таскать цемент. Тоже сколько-то платил. 500 рублей, наверное. Далее снова учеба, практики, лекции, сессии. Попал как хороший студент в список проходящих практику на закрытом полигоне в городе Саров. Были в группе и такие, которые являлись только на сессию, или которые все-таки отсиживали часы, но где сами учатся, имели посредственное представление. Но доучились. Деньги решают. Еще была практика на заводе «Штамп». Показали весь техпроцесс. Один из согруппников, господин Марков, устроил за копейки на пару недель работать на другой завод. Кем, не помню. Наверное, формовщиком. Музыкальная деятельность в группе «Империя» началась примерно в это время. Репетиции проходили в ДК «Металлургов». Играл я на чем попало, во что попало, и комнатка, в которой репетировала группа, была узкая и маленькая. И вдруг появилась бабушка и заявила, что у нее есть сберкнижка на мое имя, и срок вклада уже подошел. И так вовремя подошел, что огромные 10 тысяч рублей, накопленные ей внуку, были сразу же отданы на новый инструмент. Через месяц я стал обладателем Ibanez RG321, отличного инструмента за свои деньги и единственного инструмента класса электрогитары до сих пор. Во что, кроме педали Jackhammer, я играл, не помню. Помню не посещавшего репетиции распиздяя Лёшу Дисторшина, того из Эгладора, программиста, участвовавшего во многих, с его слов, олимпиадах и слетах, и вокалиста Георгина, зазнавшегося парня, не желавшего заниматься, как от него требовал Шмерега. И помню, что меня все сторонились и старались ни о чем не разговаривать. Концертов пока не было. Я же сам не особенно понимал, что я там делаю. И репетиции только начинались. В разряд прослушиваемой музыки попало творчество Сергея Маврина. И потом стало ясным желание Шмереги и играть музыкальные подобия группы «Ария», и его нездоровые визуальные и прочие сходства с ее гитаристом. Слава богу, на Маврина я похож не стал. Но часть мелодизма проникла в стилистику игры, что с упорством выживается. Сам же Маврин умудрился, как и все обычные люди, которых я знал и не знал, жизнь мне подпортить. Видимо, желая ее украсить. Но тогда он был просто недоступный, да и недолжный к доступу звездой, бывшей где-то. Шмерега же уже светил рядом. В 2002 году выходит альбом «Manowar Warriors of the World», обозначивший фактически конец группы и бывший настолько впечатляющим, что кассета сразу же была подарена Павлику Кузьмину, лежавшему в военном госпитале с легкими. Потом, или прежде, ему был подарен и Sign of the Hammer, и вполне претендовавшим на лицензию. Не стоило никому ничего делать от души, и впоследствии это станет явным. Кузьмин Раптор после школы пошел в арт-училище, прослужил КМБ, в течение которого был мной и его родителями посещен. Выбежал тощий мальчик откуда-то из леса с автоматом на 3 минуты, отхаркиваясь, и убежал. Чему он научился в арт-училище, будет рассказано ниже. Да и чем он заменял арт-училище тоже.